Глава 5. Разочарование. За несколько лет плавания капитан Янис приобрел немалую популярность. Его сын Ален, плавающий вместе с ним, был весьма любим среди простых моряков, так как никогда не зазнавался. Юноша всегда обедал и ужинал с матросами, не пользуясь привилегией трапезничать с капитаном в его каюте. И от собственной отдельной каюты он тоже отказался. В общем, парень был веселый и общительный, в бою не робок. Ален давно втайне ото всех злился на Азура и ненавидел его, считая того зазнайкой. Юношу бесило, что его отец просто боготворит этого бездушного и хвастливого капитанишку. При этом сын Яниса почему-то забывал, что его отец всем своим положением, репутацией, кораблем обязан прославленному корсару. А если говорить откровенно, то Ален просто ревновал отца и завидовал Азуру. Вот по совету отца Ален подал заявку на вступление в ветераны. В 25 лет это было большой честью для любого моряка. Единственное, что омрачало это событие, это история о Азуре, которую он слышал несколько сот раз. Он знал, что Азура пригласили туда сами, а вскоре просто попросили вступить в элиту, ища в нем спасение от Ахшана. Ален ни на грош не верил рассказам о его походе на Ахшанскую флотилию, и что капитан на одном своем судне разбил их армаду и спас братство. Он постоянно пытался доказать отцу, что он лучше какого-то неизвестно откуда взявшегося выскочки. Юноша гордился своей родословной. Вся его родня со времен основания Тульбрука была пиратами, и он считал унизительным, что какой-то новичок так ловко и, по мнению Алина, незаслуженно быстро получил то, к чему его отец, дед и прочие уважаемые пираты шли десятилетиями. С младенческих лет Ален жил в небольшом домике в Тульбруке с матерью. Отца он видел редко, так как тот постоянно был в море. Добрую половину населения этого портового городка составляли пиратские жены с детьми, живущие в таких же домиках, как и у Яниса. Вот и по соседству с Лией и ее сыном Аленом жила такая же, вечно ждущая своего мужа, женщина с дочкой Таланой. Сперва мальчик помогал маминой подруге сидеть с малышкой, потом защищал ее, как старший брат. А позже их интерес перерос в нечто большее. Сейчас, когда девушке было 18, а ему 25, они решили обвенчаться, сразу после принятия юноши в ветераны. И вот, наконец, наступил долгожданный день голосования. Талана надела свое лучшее платье и ожидала приглашения. В совет вход посторонним не разрешался. Исключения составляли либо вступающие в братство, либо жены ветеранов и элиты, в том числе и невесты вышеуказанных классов, для представления братству. Это считалось первым этапом венчания, признания будущей жены братьями жениха. Этот ритуал был принят только для представителей братской верхушки, поэтому девушка была вынуждена ждать, пока Ален присоединится к ней. Сам же кандидат в ветераны стоял в холле совета до прибытия всех голосующих и ужасно нервничал. Когда зашел Азур, в душе юноши снова всплыло негодование, которое он тщетно пытался скрыть. Нынешняя элита состояла из 6 членов элиты – старика Пьера, Райна Палача, Азура, робкой Деяны, чей нрав, к слову, совершенно не соответствовал прозвищу. Яниса Рыжебородова, собственно и являющегося отцом Алина, упрямого Нилса, не успевшего на сбор из-за штормов в Северном море. Еще в пиратскую верхушку входили около 150 ветеранов, но на вступлении кого-либо в ряды среднего пиратского класса их обычно присутствовало всего человек 20, в основном офицеры начальствующей пятерки. Когда в зал вошла последняя из нынешней элиты, 35-летняя красавица Деяна, прозванная Робкой, в насмешку над ее ненасытностью до мужчин начался совет. Янис, зная склонности сына, потребовал от него демонстрации умений в метании боевой с улицы. Женщина, как всегда, предложила помериться с ней в стрельбе из лука, чем была знаменита. Ален, конечно, не смог ее обставить, но результат показал вполне неплохой. Пьер, что было вполне в его духе, прошелся по истории. Райан, объявив о передаче Нилсом ему своего голоса, проверил физическое состояние парня, заставив того пронести через весь зал двух ветеранов, по одному в каждой руке. Все бы выглядело намного забавнее, если бы в числе присутствовавших здесь не нашлось двоих женщин. За это парень получил два предпоследних голоса. Никто не требовал от Алина демонстрации ближнего боя. Теперь все в ожидании смотрели на Азура. Юноша слышал, что в бою этот капитан просто бог, но никак не хотел этому верить. Несмотря на то, что Алин был на полголовы выше, в полтора раза шире, выглядел более мускулистым, он с тревогой ожидал предложения сразиться с ним. Дракон молча стоял в задумчивости и, казалось, в сомнении. Наконец, решившись, последний из элиты протянул Алину саблю. «Ну, парень, я хочу, чтобы ты сразился с Райаном. И пусть тебя не обманывает его возраст. С ним мало кто из нас может тягаться». Ален злобно сверкнул глазами. «Что, такому знаменитому пирату, как Дракон Азур, претит сразиться с простым матросом?» Капитан удивленно поднял брови. «Ален, как ты смеешь? Ты забываешься!» Отец гневно набросился на нерадивого сына, но Азур взмахом руки остановил друга. «Ну что ж, мальчик, как тебе будет угодно. И только ради твоего отца я пожалею тебя и сразу объявлю. Победа не нужна. Я оценю способности этого юнца и вынесу решение. Хельтер, принеси вторую саблю». Алина взбесила это унизительное обращение «мальчик», ведь дракон был всего на несколько лет старше его. «Решил меня унизить своими поблажками?» Азур зло усмехнулся. «Нет, но раз ты настаиваешь...» «Братья, поправка. Я буду драться с завязанными глазами». Алин готов был наброситься на противника с кулаками, но Янис остановил его, схватив его за руку. «Что ты творишь, сопляк? Решил все угробить? Тебе с ним не тягаться ни на мечах, ни в рукопашную. Ни как бы то ни было еще. Вообще таких нет, кто смог бы. Он любого из нас может раздавить как муху, если только захочет. Вот сейчас и проверим, настолько ли он хорош, насколько ты говоришь». Отец покачал головой. «Нет, сынок, он еще лучше. Но раз ты решил, опробуй это на своей шкуре. Может, он вобьет немного ума в твою тупую башку». Началось состязание. Азуру повязали на глаза плотную черную ткань. Он стоял гордо и прямо, спокойный, заложив одну руку за поясницу, не нападая, ждал атаки. Алин, весь пунцовый, стоял напротив и громко дышал, от ярости стиснув зубы и раздувая ноздри. Юноша атаковал. Капитан, почти не шелохнувшись, молниеносным движением отразил выпад, не двигаясь с места, нанес ответный удар, плашмя шлепнув противника ниже спины. Парень взревел. Не от боли, а от обиды и унизительности этого удара. Юношу переполнял гнев, он рубил сабли, как осточерчелый, но так ни разу и не попал. Азур сошел с места и грациозными и изящными движениями отводил все удары, не пытаясь на них отвечать, что еще больше бесило Алина. В конце концов, он в ярости со звоном швырнул саблю на пол и собирался уйти, но ему перегородила дорогу веселая Диана. «Ты куда собрался? Совета не положено уходить, пока тебя не отпустят. И еще не вся элита высказала свое мнение». Янис был мрачнее тучи и гневно смотрел на сына. Остальные члены элиты посмеивались, кроме Азура. Он стоял серьезно и грозно смотря на недавнего противника. «Азур, так что скажешь? У парня дурной нрав, острый язык и тупая башка. В общем, он ничем не отличается от большинства из нас, а саблей он владеет весьма сносно. Я дам ему свой голос и совет. Не пытайся встать у меня на пути, мальчик, иначе горько пожалеешь». Алин стоял молча, хотя от него никто и не ждал слов. Он видел, как отец подошел к своему бывшему капитану и что-то тихо сказал. Тот кивнул. «Можешь звать свою невесту, парень». Новоиспеченный ветеран обернулся и увидел старого Пьера. «Да, спасибо». Юноша был растерян и обижен, но на этот раз решил проглотить обиду, оставив месть на потом. «Спасибо, братья. Я благодарен за принятие меня в ветераны и буду стремиться к вступлению в элиту, несмотря на то, сколь трудным будет для меня этот путь. Ведь не всех через пару лет после появления в братстве приглашают в элиту. Для большинства этот путь тернистый, полон страданий. Не всем так везет. Я буду идти по стопам отца и надеюсь когда-нибудь стоять в рядах этих, в основном, почтенных людей». Говоря благодарственную речь, Ален сверлил взглядом Азура. Капитан отвечал ему взаимностью. Он с удовольствием бы проучил сосунка, отказав ему в принятии, но ему было жалко Яниса. Но теперь, глядя на этого самовлюбленного, неблагодарного мальчишку, стоящего под руку с миловидной невестой, скромно опускающий глаза и краснеющий при каждом комплименте, Азур жалел о данной ему поблажке. По дороге в пиратскую резиденцию Талана уже успела выслушать гневную тираду Алина относительно новоявленного члена элиты. «Выскочку найду, старой дьяволицы!» Девушка уже давно слышала об этом новичке в пиратском братстве и боялась его, ровно как и была очень заинтригована им. Войдя в зал собрания, она сразу его узнала, хоть и не видела ни разу. Во время своей речи Алин метал яростные взгляды в сторону своего недавнего оппонента. Азур отвечал ему слегка презрительной и насмешливой улыбкой. Но Талана не видела и не слышала своего жениха, а лишь завороженно смотрела на объект его ненависти. Молодой капитан был стройный и поджатый, не бугрился мышцами, как и большинство его собратьев. Его движения напоминали ей движения горного льва, которого она как-то видела в зоопарке. Он был грациозен, в нем чувствовалась сила и ловкость. Его внешность была настолько необычна, что в первую секунду даже трудно было определить, красив он или нет. Овальное лицо с узким закругленным подбородком, прямой нос, острые скулы, прямой тонкий рот с верхней губой в форме изогнутого лука. И глаза. О, какие у него были глаза! Синие, как море, такие яркие, казалось, сделанные из драгоценного камня. Они будто поглощали свет вокруг, оставаясь единственным источником света. Талана потеряла счет времени, глядя в эти два сверкающих сапфира, загипнотизированная их синевой. Талана стояла на пристани Тульбрука и смотрела вдаль. Ее медового цвета волосы развивались на ветру. В ультрамариновых глазах стояли слезы. Услышав позади шаги, она быстро вытерла лицо. «Привет, Тала. Ты что здесь? Ты плакала?» Обернувшись, она увидела Алина. «Нет, конечно. Просто ветер брызнул мне в лицо соленую воду». «А, я искал тебя». «Зачем?» – раздраженно спросила девушка. «Что случилось, Тала? С тех пор, как мы месяц назад объявили о нашей помолвке в братском сенате, ты стала какая-то раздражительная. Я понимаю, ты волнуешься. Или, может быть, мои братья по оружию произвели на тебя такое дурное впечатление?» Мужчина заметил в глазах своей возлюбленной испуг, смущение и замешательство. «У тебя отличные товарищи и братья». С этими словами она опустила глаза и отвернулась. «Просто я поняла, что мы поторопились с помолвкой. Ты пират. Тебя по несколько месяцев не будет дома. Не знаю, готов ли я быть женой моряка». Мужчина был ошарашен таким заявлением. «Но Талана, не обманывает ли меня слух? Ты хочешь, чтобы я остался? Не плавал? Если ты...» «Нет-нет, я не собираюсь лишать тебя моря». Молодого человека напрягла излишняя поспешность ответа. «Просто давай подождем. Послезавтра ты выходишь в море, а я буду тебя ждать. Вот и проверим мои возможности». «Ладно. Как хочешь». Медленно, нехотя ответил молодой пират. «Я люблю тебя, Талана. Почему ты молчишь?» «Я тебя тоже, Ален». Молодые люди стояли на пристани и прощались. «Я в тебя верю, Тала. Не переживай. Это не так страшно. Я обязательно скоро вернусь». «Я буду молиться за твое скорое возвращение». Девушка встала на цыпочки и поцеловала мужчину в щеку. Поднимаясь по трапу, Алин заметил появившийся на горизонте корабль с огромными серыми, как штормовые тучи, парусами. «Смотри, кровавая месть идет к нам навстречу!» Мужчина оглянулся, указывая Талане на грозное судно, и остолбенел. Его возлюбленная вся зашлась краской, теребила платок, жадно впившись взглядом в приближающийся брик. Ее глаза блестели, как звезды, грудь высоко вздымалась от быстрого, возбужденного дыхания. «Что это значит, Талана?» Голос пирата будто разбудил ее. «Что? О чем ты?» Она засмущалась, поняв, что слишком откровенно проявила чувства. «В этом причина твоих сомнений?» — спросил Алин. Движения и тон девушки стали рассеянными и раздраженными. «Я не понимаю, о чем ты. Поговорим, когда вернешься. Прощай, мне пора». Она отвернулась от хмурого жениха, сделав вид, что не замечает его настроения, и торопливо направилась в город. Азур прошел в главный зал особняка братства. Среди немногих находившихся здесь, он заметил недавно представленную будущую сноху Яниса. Азур находил ее весьма милой и очаровательной девушкой, и ему было невдомёк, как такому растяпе, как Ален, посчастливилось обольстить такую красотку. Увидев знаменитого капитана, девушка встрепенулась и, кажется, засмущалась. «Здравствуй, Талана». «Ох», — девушка зашлась милым румянцем, — «вы помните моё имя?» «Конечно. Янис часто говорит о вас. Он ждёт не дождётся вашей с Алином свадьбой». Девушка перестала улыбаться и опустила глаза. «Мы с Алином решили повременить со свадьбой». «Да? А что случилось?» Азру поймал её быстрый испуганный взгляд. Он много раз видел такие взгляды и понимал их значение. Не желая наносить обиду Янису, его всё же так и подмывало показать Алину его место. Его сильно задели слова этого зелёного юнца, не знающего ничего о его прошлом и насмехающимся над ним. Что он знает о страданиях? Этот сопляк, с детства ласкаемый мамками и тётками, наследственный пират, живущий в полном достатке, не знающий голода. Он даже понятия не имеет о том, что такое страдание и боль. Азур расплылся в игривой улыбке, видя желаемый и, в общем-то, вполне привычный для него результат. Талана затрепыхала ресницами. «Ох, прости, это было бестактно спрашивать о столь личных делах. Но хоть мы не так близки, я хотел бы попросить вас провести для меня экскурсию по городским окрестностям». Грейна часто нахваливала мне здешние чудеса, природы, но мне так ни разу не удавалось оторваться от моих торговых дел. Но ваша красота так и толкает на романтику. «Вы мне льстите. Я слышала, многие красавицы забывали обо всём от ваших речей и забывались в ваших объятиях». Мужчина лукаво улыбнулся, заметив, как от этих слов сбивается её дыхание. «Да, но ведь ты не такая, правда? Вы с Алином помолвлены, он достойный человек, не такой легкомысленный повеса, как я». Азура говорил тихим, возбуждающим голосом. «Я не предлагаю вам свидания. Это было бы оскорбительно по отношению к товарищу по братству. Я просто приглашаю вас на дружественную прогулку». «Ну, раз на дружественную». Женщина смущалась, то краснее, то бледнее, доставляя корсару истинное удовольствие предвкушением. «Почему бы и нет? Я сейчас свободна». Азур изобразил расстроенный вид. «Сейчас? Ох, у меня через полчаса назначена встреча с торговцем. Может, вечером? Давай встретимся у горных ворот через 3 часа». Девушка немного смутилась. «Но через 4 часа начнёт смеркаться. В горах опасно ночью. А за час мы не успеем ничего посмотреть». «Но ведь с вами будет самый безбашенный пират, профессиональный головорез и безжалостный убийца. Разве до вас не доходили слухи о моём смертоносном мече?» «О мече нет. А вот о вас да». Талана нервно теребила в руке платочек, не давая ей возможность на размышления и обозначая своё превосходство, мужчина поставил точку на разговоре. «Сожалею, но я не люблю опаздывать. Меня ждут. А я буду ждать вас у ворот через 3 часа». Она открыла было рот, чтобы что-то возразить, но мужчина так быстро ретировался, что не оставил ей для этого возможности. Выходя из зала, он поймал на себе её восхищённый взгляд. Он знал, что она придёт. Покинув пиратскую резиденцию, капитан отправился на свой корабль. На его лице застыла жестокая ухмылка. Талана не знала, куда ей идти. До назначенной встречи было 3 часа. Она никак не могла решить, идти или нет. Но воспоминание о его насмешливо-дерзкой улыбке вызывало у неё смешанное чувство возмущения и желания покориться. Его жестокий и холодный взгляд сводил с ума и не давал думать о чём-то кроме него. «Но это недостойно. Встречаться с другим. Я же помолвлена с Алином. Но я же не на свидание иду. Ох, себе-то я зачем вру? С таким мужчиной, как этот Азур, даже дневная прогулка по базару может считаться свиданием. А уж ночная встреча в абсолютно безлюдном месте. Но как я смогу сдержаться? От его улыбки меня в жар бросает. Он так вежлив и обходителен, и при этом умудряется быть до крайности дерзким и бесстыжим». Она боролась с собой, изначально зная, какая её часть победит. Когда он подошёл, девушку прошиб пот. На улице стояла жара, и он был одет в матросские штаны, свои высокие сапоги и полностью расстёгнутую рубаху, не скрывающую рельефного тела. В талии пират был почти вдвое уже, чем в плечах. Будучи закрытым одеждой, его торс не казался таким уж могучим. Однако о его силе ходили легенды, и открытая рубаха демонстрировала просто совершенное, без лишнего мяса и бугров, твёрдое, будто вытесанное в граните, жилистое тело. Когда Азур подходил к назначенному месту, то увидел, что Талана уже там. Заметив его, девушка снова засмущалась. Было видно, как ее невинность борется с любопытством и желанием. «Я пришла раньше. Как неловко. Я надеялась...» Пирату стало жалко это милое создание, и он решил избавить ее от мук совести и ненужных объяснений, переменив тему. «Через эти ворота, почти 10 лет назад, я впервые попал в этот город. Это было будто в прошлой жизни. И не со мной. С тех пор я ни разу здесь не был». Он взял девушку под руку и направился по дороге прочь из города. «Вы впервые попали в город через эти ворота?» – удивилась она. «Но этого не может быть. Ведь в таком случае вам бы пришлось преодолеть этот лес». Капитан тяжело вздохнул. Мрачные и тяжелые мысли нахлынули на него. Словно придавленный грузом воспоминаний, он опустился на камни и обхватил голову руками. «Что с вами? Вам плохо?» – испугалась его спутница, присаживаясь рядом и пытаясь заглянуть ему в лицо. «Нет, нет, я в порядке, просто... Я не хочу об этом говорить». Капитан рассердился на себя. За слабость. Он резко оттолкнул ее руку от себя. «Я не нуждаюсь в твоей жалости, мисс Благодетель. Ты, твой женишок, все вы, считаете себя такими умными, знающими, что может быть, а что нет». Азрот ткнул пальцем в лес. Его красивое лицо исказило гримаса злобы и ненависти. «Ты говоришь, через лес пройти невозможно? Твой Ален говорит, мне повезло. Мой путь не был полон страданий. Вы не знаете, что значит это слово. Пройти этот лес было самым легким в моей жизни». Он склонил голову себе на грудь. С разрядкой ярости пришла пустота и отчаяние. Осознание того, что его лишили всего в этой жизни, и уже ничего не вернуть. «Да, я не знаю, но похоже, знаешь ты». Голос девушки дрожал, но был ласков и полон сочувствия. «Я не знаю тебе ничего. Не надо меня за это винить». Наконец перешла на «ты». Пират вымученно улыбнулся. «Конечно, ты не знала, но...» Он замолчал. «Не говори ничего сейчас. Может, когда-нибудь в другой раз?» «Нет, другого раза не будет». «Почему? Но я хочу узнать тебя. Понять». «Ну тогда пойми то, что ты наверняка не раз обо мне слышала. Я бесчувственное чудовище. Я жестокий убийца, не видящий весь этот грёбаный мир, получающий удовольствие от чужих страданий. Во мне есть лишь пороки. Захотев от меня большего, ты получишь лишь боль и разочарование». «Но я люблю тебя». «Почему?» От такого неожиданного вопроса девушка смутилась. «Почему?» Удивленно переспросила она. «Я не знаю. По-моему, это для всех настолько очевидно. Ты самый известный пират. Ты красив, невероятно силен, так отчаянно смел и бесстрашен, умен, просто умопомрачительно загадочен. Такие, как ты, снятся девушкам в их самых смелых снах и видятся в самых сокровенных мечтах. И когда я встречаю такого наяву, ты спрашиваешь, почему я безумно влюбилась в него?» «Вернись к Алену. Так всем будет лучше. У него есть все перечисленные тобой качества». «Кроме главного. Загадочности и... Он не ты. А это все меняет». «Не надо. Я без колебаний убиваю врагов, но не хочу губить твою невинную душу». Она прервала его речь страстным поцелуем. Девушка провела рукой по рельефному торсу. Ее проняла сладкая дрожь. Он попытался отстранить ее, но она была очень настойчива. Ее рука скользила от груди все ниже. Азур ответил на поцелуй, прижал ее к себе, начал ласкать тело. Сначала она не сопротивлялась, но когда завязки платья были развязаны и оголилась грудь, Тала ойкнула и попыталась возразить, не очень-то настойчиво. Моряк твердым движением отвел ее руки, пытавшиеся прикрыть наготу. Она тихо и малоубедительно просила прекратить, когда он задрал ей юбки. Коротко постановала от наслаждения, когда он гладил ей бедра и сжимал грудь. Потом вскрикнула от резкой боли. Хотела оттолкнуть его, но было уже поздно. Слезы стыда ручьем потекли из ее нежно-голубых глаз. Она перестала противиться, сквозь слезы глядя на него, понимая, как он был прав. Пират лежал на камнях. Талана плакала, уткнувшись в его плечо. «Зачем ты это сделала? Ведь я предупредил». «Да, предупредил. Но я не могла устоять». Азур резко встал. «Ты просто дура. Ты ужасно разочаровала меня. Ты думаешь, что поступила благородно? Думаешь, пожертвовав собой, попыталась спасти пропавшего человека? Нет. Просто ты вступила в многочисленные ряды думающих также испорченных девок. Я ведь предупреждал, но ты опять думала, что знаешь больше меня, а ты ничего не знаешь. Жизнь не сказка, жизнь — это злая шутка садиста. Такие глупые, избалованные и изнеженные девушки в ней не выживают. Ты мне теперь не нужна. Я больше не вижу в тебе ничего, что изначально привлекло меня. Все, что в тебе было, ты сама бросила в грязь у моих ног». Захлебываясь слезами, она сжимала рот руками, сдерживая рвущийся наружу крик. «Ты сама во всем виновата». Последние слова были сказаны с холодной жестокостью. Мужчина встал и, не оглядываясь, направился обратно в город. Он чувствовал дикую ярость. Опять судьба обманула его, посмеялась над ним, дав ему надежду на человеческие чувства, и сразу отняв, увеличив число потерь и разочарований. Пустота в душе мучила его, лишала жизнь смысла. На следующий день, придя в братский сенат, капитан увидел там Талану и сразу отвел взгляд. Она сидела в углу, такая хрупкая, такая несчастная. Ее красные от слез глаза уже не были так прекрасны и утратили всякий блеск. Щеки ввалились, под глазами были мешки. Вдруг в зал влетел неизвестно откуда взявшийся Ален. Бросив на Азура полный ненависти взгляд, молодой пират направился к своей невесте. Он что-то говорил ей, она молча отворачивалась, не желая его слушать. Когда он попытался взять Талану за руку, она вырвала ее и встала. Молодой пират злобно глянул на соперника и что-то сказал, указывая на него. Потом грубо взял ее за предплечье, отчего девушка вскрикнула, и потащил ее к капитану. Ярость и злоба охватила Азура от вида обоих. «Это из-за него?» Девушка молчала, отвернувшись и опустив голову. «Не молчи, Талана, скажи ему. Не будь бессердечной, не мучай своего жениха». От холодной стали голоса молодого дракона она съежилась, ком подступил к горлу. «Я люблю его, Ален». «Значит, вот как выглядит твоя верность. А ты, брат?» Последнее слово юноша выплюнул, словно яд. «Решил увести у меня любимую». Азур был непреклонен. «Нет, она мне не нужна. Я никого не пытался уводить. Я ее предупреждал, чтоб держалась от меня подальше. Я не хотел лишать ее невинности и просил поберечь ее для тебя. Но она была слишком настойчива». От жестокости и прямоты сказанного Ален сделался пунцовым от бешенства, а она побелела и осела на стоящий рядом стул. «Это правда?» – пробормотал молодой пират, задыхаясь от ярости. Она кивнула, подняла голову и, шевеля мертвенно-бледными губами, сказала, тихо и как-то отчужденно: «Да, Ален, это правда. И то, что он меня предупреждал и уговаривал не любить его, а вернуться к тебе. Но как невозможно заставить солнце светить не так ярко, так невозможно заставить себя не любить. Я погрязла в любви, безнадежной и безумной. Оставь меня, Ален, я недостойна тебя. Я сама отдалась ему и сама была инициатором этого». На лице обманутого мужчины застыла ненависть, боль и отчаяние. «Теперь ты понял, что не знал ничего о страданиях, о которых так много и так красочно рассуждал?» Тон капитана изменился с холодного и равнодушного на злой и презрительный. «Никогда не говори о том, чего не знаешь, мальчик. Теперь она кое-чему научила тебя. Но все же твои знания ничтожны рядом с моими. Ты зря не последовала моему совету. Надеюсь, в следующий раз ты будешь думать, прежде чем говорить». Через 2 недели после этого инцидента капитан Кровавой Мести вновь вышел в море и, вернувшись в Тульбрук через 4 месяца, уже практически стер из памяти этот неприятный инцидент. Но, вопреки всему, Азур обнаружил, что его встречают, и был раздражен и неприятно удивлен. Он думал, что холодность и грубость их последней встречи охладит ее пыл, но, видимо, ошибся. Талана стояла чуть в стороне от причала, была очень бледна, ее лицо и руки сильно исхудали, и девушка выглядела очень измученной. Было довольно холодно, и она прижимала к груди большую вязаную шаль, закрывающую плечи и спускающуюся почти до колен, но все равно дрожала. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Азур, немного резче, чем намеревался. «Тебе не стоило приходить. Я не хочу тебя видеть, а тебе не нужно видеть меня. Это не кончится ничем хорошим. Хочешь, я дам тебе денег, и ты уедешь в Этмар или на север в Сиен, начнешь новую жизнь, найдешь себе нормального мужа». Азур замолчал, понимая, что задуманный им диалог превратился в монолог. Девушка не смотрела ему в глаза. Ее пальцы отчаянно теребила бахрому на шале, в которую она безуспешно старалась поплотнее завернуться. «Пойдем, ты замерзла». Он не взял ее под руку, а скорее повел, как убогую, придерживая за предплечье. У самой пристани располагался кабак, не очень чистый и весьма шумный, но в огромном камине горел огонь, и в зале было тепло. Заняв один из столов, Азур уселся на стул и снял плащ. «Можешь больше так не кутаться, тут тепло. Садись и...» Пират замолчал на полуслове. Талана скинула шаль, и он увидел, что она так тщетно прятала. Еще не очень большой, но не оставляющий никакой двусмысленности и сомнений живот. Мужчина медленно, будто неуверенно произнес: «Игрейна вообще-то против такого, но она точно знает нужные травы, чтобы... Я ее попрошу приготовить для тебя». «Нет». Тоненько и жалобно пискнула девушка. «Я не сделаю этого. Я не убью нашего ребенка. Пусть ты больше не хочешь меня видеть, но сделать... Такое я тебе не позволю». «Зря. Ты не знаешь, о чем говоришь. Если ты собираешься...» «Хватит. Замолчи. Ты сделала свой выбор, а я сделала свой. На этом мы расстанемся». Капитан нахмурился. Вытащил из кармана увесистый мешок. Тот характерно звякнул, когда его кинули на стол перед девушкой. «Ты пытаешься откупиться от меня, как от шлюхи?» «Вроде того. А ты чего ждала? Хотела свадебное платье и фату? Это не ко мне. Это, как я тебе и говорил, надо было Калину. Надеюсь, этого хватит, чтобы больше никогда тебя не видеть. Там хватит на покупку собственного дома и даже небольшого магазинчика. Советую уехать куда подальше и начать новую жизнь». Девушка помотала головой. «Я останусь в Тульбруке, и деньги мне твои не нужны». «Будут нужны», — резко оборвал ее мужчина, вставая и намереваясь уйти. Он наклонился к самому ее лицу и прошептал холодным и пугающим голосом: «Когда ты родишь, а от тебя отвернутся все твои друзья и родные, когда ты и твой ребенок начнете голодать, и он будет орать от того, что ему будет наплевать на твою гордость, потому что он хочет есть, когда ты вспомнишь об этом кошельке, того, что ты ждешь, ты от меня не получишь, так что бери деньги. А о своей гордости надо было думать раньше, там, в горах». Капитан выпрямился в полный рост и сделал несколько шагов к выходу, но затем вернулся. «Пошли, я провожу. Я, может, и чудовище, но не хочу, чтобы твой ребенок умер от голода. Если по дороге тебя ограбят...» Немного помедлив, он добавил: «Я скажу о тебе Игрейне, и если вдруг понадобится какая-нибудь помощь, обращайся к ней. И не стоит распространяться о том, кто виновник». Он махнул рукой в сторону живота. «Этого. Тебе ясно?» Девушка кивнула и поплелась за Азуром, тихо всхлипывая. «Прекрати, Хельд, я ее предупреждал». «Азур, я тебя не уговариваю жениться на ней. Можешь просто признать ребенка, иногда навещать их. Ты не знаешь, от чего отказываешься». «Знаю, я отказываюсь от лишних, совершенно ненужных мне переживаний». «Но эта девочка любит тебя, и у тебя будет наследник, ну или маленькая девчушка, которая будет бежать тебе на руки, когда ты будешь приходить. Многие из нас даже о таком и не мечтают». «Потому что умнее тебя. Вот и не мечтают. Я этого не просил. Я не собираюсь пристегивать себя к бабской юбке». «Да тебя никто же об этом не просит. Хотя бы просто глянь на своего ребенка, когда он родится. Просто навести их, а потом уже решай, ладно?» Капитан вздохнул. «Ладно. А то ведь ты от меня не отстанешь?» «Не, не отстану». «Хорошо. Когда мы будем в Тульбруке в следующий раз, я навещу, думаю, уже их. По-моему, она должна родить не позже, чем через месяц». Помощник капитана довольно кивнул. Азур втайне, даже от самого себя, был рад, что Хельтер уговорил его принять ребенка. Он не мог понять, что именно чувствует по этому поводу. Знал только то, что это может и впрямь стать его спасением. Любовь ребенка к отцу, что может быть более настоящим и чистым? Игрейна, узнав о произошедшем, была просто в ярости. Обругала Азура так, что даже самые заправские похабщики покраснели бы. Она пригласила Талану жить к себе, обещала ухаживать и лично принять роды. Тогда Корсар сильно разозлился на нее и сказал, что Нагии его не будет в этом доме. Но теперь был рад. Пират прибавил ходу, чувствуя нетерпение и даже предвкушение. Он давно не чувствовал ничего подобного. Он был почти что счастлив. Мужчине пришлось довольно долго стучать в дверь, прежде чем ему открыли. И Грейна выглядела сердитой. «Чего тебе?» – недружно спросила хозяйка, немного приоткрыв дверь. «Я хочу видеть Талану. Я... В общем, я передумал. Нет, сразу говорю, жениться на ней я не стану, но ребенка признаю и...» «Заходи», – оборвала его пламенную речь старушка, широко распахивая дверь. «Где она? Или они?» «Сделай нам чай». «Но я хочу...» «Они мертвы. Оба». «Что? Из-за чего?» «Я не знаю». В отчаянии всплеснула руками старушка. Беременность проходила очень тяжело. Она будто перегорела изнутри. Становилась все слабее и слабее. Потом у нее начались схватки и поднялась температура. «Азур, я еще никогда не видела такого жара. У меня такое ощущение, что они просто сварились изнутри». Мужчина молча слушал, и когда она закончила, какое-то время он казался равнодушным. Но затем он закричал. Зло, отчаянно, безысходно, молотя кулаками стену. Штукатурка и щепки летели в разные стороны. «Я знал, что так будет. Это вы заставили меня поверить, заставили надеяться. Я урод, безжалостный убийца, таким и буду впредь. Почему меня никто никогда не слушается? Вы тупые наивные существа, верите в любовь, справедливость и во всякую подобную чушь. Этого нет, запомни, Игрейна, нет. И уж точно нет и не может быть в моем мире. В моем мире только месть и кровь. Так что больше никогда, слышишь? Никогда не говори, что мне делать. Мне это не дано, ясно?» «Ясно». Старушка кивнула, как нашкодившая школьница. В глазах стояли слезы. Ее сердце разрывало осознание возможности его правоты, и ей было безгранично больно от этого. Ведь с момента потери мужа и сына она еще ни одного человека так не любила, как Азура.